ведет себя непоследовательно, или наоборот, следуя неизвестному графу плану. Дружелюбно, приветливо, непосредственно, но границ почти не переходит. Терпеливо сносит холодность, радуется чему-то своему. Не так обычно девушек растят в Петербурге, но что взять с глухой деревни? А потом приехала на Рождество и как на санях с высокой горы понеслась. Тихая, милая, первым делом раскроила голову незнакомому человеку прямо на глазах графа. Жизнь спасла, и не ему одному, ни словом потом не обмолвилась об этом поступке, подружилась с Ольгой, словно забыв все придирки и шпильки. Раскрыла секрет отношений с купцом своим, что вообще не вписывалось в прежний образ. Словно да и после этого праздника были разные люди. Только вот с непонятным упорством избегала брака. С иноземцами помогла в том деле, хотя коза, это было, конечно. И с Ходынкой тоже ведь сколько раз про предчувствие говорила, а он лишь отмахивался. Не побрезговала и с трупами возиться. Но слишком, слишком странное, после каждого выверта твердил граф. Придумывает вечно что-то, о чем нормальная женщина даже не задумается, один противогаз чего стоил, и реагирует на все как-то не по-женски. И тем майским утром, в коронационной суете он сам первым начал жаловаться на неуемную сноху. «Михаил Борисович, она же неуправляема. Все женщины с придурью, это я тебе как дважды муж скажу, но такого я еще не видел. Мне уже столько раз эту историю про козу рассказали, что я скоро сам блеять начну». Генерал Хрущев второй раз с предложением выходит. Так она грозится его подсвечником прибить, и ведь не ровен час слова сдержит. Может, тебе ее сосватаем, а? Пошутил он. Пошутить-то пошутил, да вот чем эта шутка обернулась. Тюхтяев вздрогнул, помялся, походил по кабинету и вдруг выдал. Вы полагаете, ваше сиятельство, Ксения Александровна может рассмотреть мое предложение? Татищев сначала было рассмеялся, но осекся, глядя на напряженную спину соратника. И ведь надо было прямо в тот день их обручить, и пусть бы дальше сами разбирались. Помня о неудаче с Хрущевым, решил сначала лично поговорить, а то мало ли на что способна эта женщина без царя в голове. Иноземцам козу подсунула, с Тюхтяевым вообще может учудить что-то особенно оскорбительное, а для зрелого мужского самолюбия такие вещи куда болезненнее, чем для капризных хлыщей. Смотрел он на нее после прогулки, и понимал, что выезд она старому мужу душу и не поперхнется. Вон, то раскапризничалась, то привязалась. А этот вроде как влюбился на старости лет, улыбался поминутно, краснел. Граф уже строил в фантазиях прекрасную дружбу домами, когда услышал этот хлопок у ворот. И как выла тонкая фигурка в центре этого месива, не по-человечески. Остальное вышло так, как получилось, разумно, если уж на то пошло, поэтому он все ждал, что она остынет. Все же отпускают, забывают, верно, но только все успокаивалось, так она заглядывает в глаза и везет на охту. Неужели Тюхтяеву не икалось? Николай Владимирович его об этом никогда не спрашивал, но единственная фотография в доме тоже кое о чем говорит. А тут с утра приехал курьер с сообщением, что корреспондент с большой охты исчез. Бумаги с прошлого раза без ответа, в комнате нет его вещей и одежда переворошена, окно разбито. Граф лично поехал в этот медвежий угол, где обошел действительно имевшийся бардак, причем дорогой портрет также исчез, а вот на разбитом стекле застрял платочек со знакомой монограммой. Николай Владимирович покрылся испариной, но это невероятно, она только на днях рыдала на могиле, и в глаза заглядывала так: «Я не чувствую, что он там». Да переигрывала она в этот раз, значит, догадалась как-то. Но как, почему вдруг сейчас, или это совпадение, и Тюхтяев же мог сохранить что-то из ее вещей на память? Татищев вспомнил ее тогда в кабинете с окровавленным пресс-папье, на Ходынке, в сундуке, на Большой Морской, и червячком в голове мельницы господа мелют долго, но тонко. Это на все способно. Что же стряслось в этом убогом домике? Сутягин прятал взгляд, а потом выдал сумасшедшую историю про каких-то ночных грабителей во главе с графиней Ксенией, которые подвергли его нечеловеческим пыткам и выведали секрет. Судя по внешности, даже не били, так что веры докторишке нет. Любит она Тюхтяева, конечно, значит, вряд ли навредит. Служанку нашли, и та призналась, что приезжала барыня, молодая, дорого одетая, злая, ругалась с жильцом, спорила. Потом возвращалась и снова ругались. Злая, ну не кроткая, это верно, но беззлобная. Правда, в глазах было что-то темное, адское, когда говорил об исчезновении Гершелевой, и увидела его во всем цвете, но все равно возвращалась даже к такому. Хотя поверить невозможно, что не испугалась и не сбежала. Или Тюхтяев сам сбежал, но куда такой пойдет? Опять в петлю, не убила же его сердитая невеста. К исходу весьма насыщенного общением дня граф добрался до домика с трилистниками, не зная, что хочет здесь обнаружить. Ну уж точно не такое. Остаток виски граф выпивает с нарушением всех норм приличия из горла и даже не кашляет. «Я тебе Сутягина пришлю завтра». «Да нет, сейчас же пришлю». «Не стоит». «Быстро отказываюсь от рискованной встречи. Мы с ним не очень любезно пообщались, так что пусть пока остынет. А гипс с Михаила Борисовича снимем недельки через 2-3, и тогда пусть заходит. Может, лучше было во флигеле все делать, там же и оборудование, и микстуры ваши все. Вот еще я в ваши руки его больше не отдам. По Люсиному плану через пару недель можно будет убрать самые заметные рубцы, а потом она планировала еще раз перекроить лицо по мере возможности. Но к концу первой недели лечения я уже лезла на стенку. Не могу лежать просто так. С этого начинался каждый мой визит. Лежите не просто, а с умыслом. Ну, пофантазируйте о чем-нибудь. Например, подумай, например, что мы дальше делать будем, а то мне некогда. Хотя раз уже надумал, достаточно. А что бы вы хотели? Я привык уже работать за это время. Вам нужно отдыхать. Люська разрешила ему вставать, и вот он бродит по коридору, заходит в кабинет, оглядывается, озадаченно смотрит на наш общий письменный прибор, ищет что-то взглядом. У вас мало газет? Да, я экономлю и пользуюсь запасами Николая Владимировича. К моему счастью и вашему огорчению. Испытующий взгляд. Вологодские ведомости от 23 октября. Усмехается. Вот так, даже самые изощренные замыслы спотыкаются на мелочах. Поднимает обе руки. Зато можете мной гордиться. Я уложилась в 38 часов от той заметки до вашего крыльца. И это еще почти сутки дала его сиятельству на откровенность. Изображает полупоклон. А этого нельзя. Усаживаю на диванчик, сажусь рядом. Ну что я еще могу сделать? Качает головой. Позже слышу грохот, в уборной уронил палку и теперь психует. Ничего страшного, сейчас все уберут. Не оборачиваясь, уходит по коридору. Стоит у окна, дергает плечом, когда подхожу. А так-то третий этаж, метров 12 высоты, если что. Прихожу в его комнату, выгоняет. Придумай ему занятие, выносит вердикт Люся, а то он нам все испортит. Пришлось самой заехать на Маховую. Николай Владимирович, может быть, наш общий знакомый продолжит выполнять свою работу, можете присылать бумаги ко мне. Очень трудно не умолять о небольшой передышке. Что, уже допек? Рассмеялся родственник. Теперь меня понимаешь? И вот курьеры из МВД стали заглядывать к нам по 4 раза в неделю. Даже телефон провели на всякий случай. Мы с Люськой упивались конструкцией и манерно позировали с этим доисторическим агрегатом. Звонить, правда, особенно-то и некому. Разве что Димка теперь сможет предупреждать о визитах, когда вернется. Да, когда все вернутся. Я запретила себе думать о Феде и о том, что теперь делать со всем этим бардаком. Трусость и инфантилизм это... Но у меня душевные силы весьма ограничены по объему, так что приходится выбирать. Конечно, время от времени просыпаюсь в холодном поту после очень натуралистичных снов, но это только когда недостаточно устаю. Тюхтяев отвлекся на бумажные головоломки, а я смогла успокоиться. Время от времени подглядывала за ним сквозь занавески или в дверную щель. За год он натренировался писать левой рукой и теперь активно плодил схемы, графики, чертежи, записки. Работой отгораживался от меня, это было обидно, но лучше так, чем холмиком на большой охте. Вторая операция уже не казалась настолько страшной и сногсшибательных эффектов не дала. Люся долго и нудно собирала ребра, а потом не менее нудно и долго штопала лицо. Вообще сам пациент мало внимания уделял медицинским планам, больше рассматривая приемы, которые использовала Люся при уходе и обследовании. Складывалось ощущение, что он доверил нам свое тело для игр, махнул рукой и теперь только поглядывал на получившийся результат. В конце ноября разыгралась метель. Люся предупредила, что Тюхтяеву это дастся тяжело, но одно дело слышать, а вот переживать. Ночью я услышала шарканье по кабинету, накинула пеньюар и как была босиком бросилась вниз. Чуть сгорбленная фигура изучала пейзаж за окном. Издалека его можно принять за Квазимода, причем сходство лица хотя и начало теряться, но чем дальше, тем больше наша история приобрела нехорошую общность с известной книгой. И пусть я не тяну на Эсмеральду, скоро приедет наш Феб, и кому-то предстоит несколько неприятных сложных разговоров. Но я вновь малодушно отложила переживания на потом, продолжая растягивать восторг от созерцания живого Тюхтяева прямо сейчас. «Больно, Михаил Борисович», отрицательный жест, подхожу ближе, отстраняется. «Но куда же отстранишься в одном-то доме?» Я прижалась лицом к широкой спине, КССС, закашлялся. Пока бегала за водой, капала туда опи, поняла, что согласна и на кошачью кличку отзываться, лишь бы звал. Вместе прогуливаемся до его спальни, наблюдаю, как он укладывается на кровати. Люська требовала сна только на спине, осторожно массирую голову. Вряд ли боль уходит, но он постепенно успокаивается и засыпает. Я немного постояла, прежде чем уйти. В конце-то концов, это мой собственный дом. Вытянулась вдоль правого бока тонкой стрункой, благо за этот год мы оба похудели, да и в доме на Васильевском острове та кровать точно поуже была. Зато можно трогать его, когда приснится, что это все только иллюзия. В другие ночи приходилось бегать по этажам и проверять, и пропитываться запахом его тела, и ощущать рядом тепло родного человека. Да мало ли плюсов у совместного сна. Проснулась от ощущения, что меня рассматривают. Расплылась в улыбке от уха до уха. «Доброе утро!» Без эмоций поправляет упавшую на лоб прядку. «Ничего, я и за двоих поулыбаюсь». Убедившись, что я полностью пробудилась, достает из-за подушки доску, на которой более аккуратно, чем обычно, округлым почерком выведено. «Не стоит оставаться со мной из жалости». Когда меня лазорка раз копытом в грудь приложила, воздух выбился так же. Скатываюсь с постели и с сожалением осматриваю его. Ни одного живого места. «Вы, Михаил Борисович, даже не представляете, сколько труда и времени мы с Люсей вложили в ваше тело. Именно поэтому бить вас жалко. Но вы должны запомнить, что придет день, вы поправитесь, и тогда я вернусь к этому разговору. А ребра что? И еще раз заштопаем». Потянулись дни с подчеркнуто официальным общением. Да, я меняла повязки вместе с Люсей, но чаще оставляла их наедине. Мы вместе ели в тишине. Сестра обычно клевала что-то одна, да и вообще упивалась самостоятельностью, порой ночуя в маминой квартире. Визиты Фрола делали ужины менее тягостными, но купцу самому было неуютно в такой напряженной обстановке, и вот уже на этой неделе он сообщил, что не сможет прийти. Когда Тюхтяев начал произносить первые слова, хриплые, словно поломанный патефон, то оба быстро погасили искренний восторг и продолжили в прежнем градусе. «Что у вас тут случилось?» – шипела Люська. «На нем все хуже заживать стало. Раньше как на собаке, а теперь некоторые швы перепарывать буду. Я только голову опускаю. Михаил Борисович, может, расскажете, что нового в мире творится?» Роняю за завтраком. «Раньше у нас так каждый обед проходил. Он рассказывал о новых делах в департаменте, а я комментировала. Ничего особенного, Ксения Александровна». Голос уже намного сильнее стал и почти похож на прежнего статского советника. «Ну хоть о чем-то мы можем разговаривать?» «Конечно». Он даже улыбнулся. «Например, я давно интересуюсь, кто эта вторая барышня, госпожа Шестакова, и когда вы с ней так близко познакомились?» «Люся, моя младшая сестра». Он привычно поднял брови домиком, и теперь это удалось даже на правой половине лица. Против воли я улыбнулась. «Но вы же круглая сирота, ваши родители были женаты единственным браком и даже умерших детей не имели. То есть справочки-то наводил всерьез. Пока вы, в общем, пока мы с вами не виделись, я нашла маму и сестру. Они издалека приехали. Вот и узнаем, насколько хорошо я подготовила документы». Он чуть постучал пальцами о стол, явно сделав в уме пометочку. «И ваша сестра тоже хорошо разбирается в медицине. Видимо, ее тоже обучал ваш батюшка, человек недюжинных талантов, как я погляжу. Мама рассталась с моим отцом вскоре после моего рождения. Вот хоть на кресте в этом поклянусь. Люсин отец служил в полиции, не очень давно скончался. А Люся сама серьезно занялась медициной, и все, что я знаю и умею, это благодаря ей. Насколько я помню, господин Шестаков служил в гвардии года 3 после учебы, а впоследствии не проявил особых привязанностей ни к чему, кроме карточной игры. Вот как надо домашнее задание делать, Ксюша. Учись у профессионала». За господина Шестакова мама вышла замуж только летом. Он успел дать свое имя Люсе, и вот такое несчастье. Да, ей очень не повезло в брачной жизни, осмелюсь заметить. Видимо, это у нас наследственное. Судя по его поведению в эти недели, ушивать свадебное платье пока не стоит. Он продолжал смотреть на меня. Ну, дернулась жилка на шее пару раз, так мы оба сделали вид, что это случайность. И как же семья Шестаковых нашла вас? Михаил Борисович, как только вы снова сможете пить спиртное, мы обязательно это обсудим. Это длинная запутанная история, и на трезвую голову не ложится, поверьте. Цензурная версия фразы «я еще не придумала», что тебе соврать, чтобы не попадаться. Ксения Александровна, мне все же очень интересно, откуда у двух юных барышень такие уникальные познания, которых больше нет ни у одного ученого во всей империи. Господин Сутягин, уж насколько образованный человек, эрудит, знаком со всеми современными открытиями, так и не смог понять, что вы тут со мной сделали. Да, визит доктора надолго запомнился. Мы с Люськой поминутно одергивали его руки от слишком сильного давления на зарастающие операционные раны, а насчет пластики лица тот до сих пор поверить не может. Когда похвастались снимками грудной клетки из серии «Да и после», вообще ушел в себя надолго. Похоже, готов простить мне тот ночной разговор за секретные технологии. Михаил Борисович, вы еще любите меня? Этот вопрос мне важен по многим причинам, но и для дальнейшей беседы имеет определяющее значение. Только что я пришла к знаменательному решению рассказать Тюхтяеву всю правду, ведь все равно же докопается, раз вцепился. Да, быстро, но твердо ответил он. Но как это связано? И верите, что я с вами искренна? Я в вас верю, Ксения Александровна. Уставился на меня янтарно-коричневый глаз. Вы крайне редко обманывали меня, порой лукавили, но прямой лжи не допускали. Вот сейчас что-то не договариваете, но не лжете. В общем, сражаться с ним просто бессмысленно, до уровня мегамозга мы не дорастем. Да и в самом крайнем случае, не сдаст же он нас. И как, покойник рассказывает министру внутренних дел о пришельцах из будущего. Вы очень близко подошли к ответу на свою загадку, так что я просто честно отвечу на все ваши вопросы. Я вдруг расслабилась, словно погрузившись в бассейн с чуть теплой водой. «Вы шпионка?» – опасливо спросил он. «Да что же тут за мания у всех? А вам попадалось много шпионов с таким образованием, знанием всего одного иностранного языка и настолько бестолковых в прочих областях жизни?» – уточнила я. «Нет же. Ну давай, милый мой, осталось немного. Если догадаешься сам, то и спорить не придется. Девчонки, мы дома». Весь дом заполнил этот хриплый узнаваемый голос. «И мы голодные. Сколько времени требуется двум молодым тренированным мужчинам на путь к еде в два пролета лестницы?» «Немного, но все это время я не дышала». И вот двери распахиваются, открывая заросшего щетиной сияющего Хакаса и немного утомленного Фахта. Тому хватает 10 секунд, чтобы опознать моего сотрапезника, протереть глаза, спасть с лица, резко развернуться и вихрем вылететь из дома. «Твою ж дивизию!» Из ладони ссыпаются осколки чашки. «Федь, ты что?» С недоумением оборачивается Хакас. «А я бегу за Фахтом, но где мне догнать того, кого Дима Хакас 3 недели тренировал?» Демьян с осуждением закрывает едва не снесенную с петель дверь. Наверху выскочившая из своего крыла на шум Люська с деликатностью ядерной бомбы вспомнила об этикете. «Познакомьтесь, это Дмитрий Хакасидис, наш гость, а это Михаил Борисович Тюхтяев, Ксюшин». «Я не поняла, вы ей сейчас кто?» «Устя». «Завтрак для Дмитрия Сергеевича и Людмилы Михайловны, а мне чай в кабинет». Рявкнула я и вошла в столовую. Чмокнула Хакаса в щеку. «С приездом, Дим». Схватила Тюхтяева за здоровую руку и поволокла было в свою пещеру, но сегодня на Люськиной улице явно перевернулся грузовик с пряниками. Незамеченная мной во время пробежки в столовую вошла мама. «Мама, смотри, это Ксюшин покойный жених, тот, которого она зимой похоронила, и с удовлетворением оглядела руины моей личной жизни. Правда же хуже некуда, и вместо того, чтобы дубовый пол разверзся, навеки поглотив этот позор или еще какой подарок мироздания отвлек всех от моей персоны, Михаил Борисович мягко высвободился, подошел к маме, церемонно представился, поцеловал руку, посочувствовал ее утрате, обменялся рукопожатием с Хакасом, поинтересовался от климатизации после Греции, подойдя ко мне, предложил локоть. «Прошу нас извинить», с легкой улыбкой в голосе произнес он уже на лестнице. На подкашивающихся ногах я шла на самый трудный разговор. Устя, не поднимая глаз, накрыла нам чая и скрылась. Только по багровым ушкам понятно, что прислуга в курсе всех подробностей интриги и сейчас с попкорном наблюдает за этим, водивили мы с первого ряда. Но смешной эту историю можно называть ровно до той секунды, когда сама в ней не солируешь. Да и близкие, как оказалось, всегда рады докинуть полено другое в костер моего ада. Дрожащими руками я разливала чай, преимущественно мимо стола. Тюхтяев вздохнул, отобрал чайник и одной левой аккуратно наполнил чашки. Оценивающе посмотрел на меня, прохромал к глобусу, обнаружил неприятную пустоту, извлек из кармана фляжку, щедро плеснул в мою чашку и проследил, чтобы я выпила. «Поговорим?» Я только кивнула. «С чего начать?» «Все-таки спокойнее, когда он начинает руководить. Наверное, с самого начала будет лучше всего». Он поудобнее устроился в кресле и слегка снисходительно и тревожно уставился на меня. «Вначале было слово, и это слово было Бог. Вот могу и так начать, откровенно говоря, только мне от чего-то не смешно. Я так хочу рассказать тебе все, но чтобы ты понял и принял меня такой. Но ты меня даже с придуманной биографией расхотел, что уж себя обманывать. Просто отгородился и от меня, и от нашего прошлого. Любишь по привычке, но идешь дальше один. А что, может, правда и встряхнет все. 15 февраля 2015 года мне понадобилось встретиться с владельцем крупной компании со странными вкусами в одежде. Начало я долгий рассказ. Да, брови уехали дальше, чем когда-либо, но раз сам просил, то слушай. Тюхтяев не перебивал, делал пометки на очередном листе и лишь изредка задавал наводящие вопросы. Вернувшись, я поняла, что прошло несколько больше времени. Ну и обратная калитка больше не действует, а остальное вы знаете. Да, поднял глаза от записей. А вернулись-то зачем? То есть все остальное тебе в порядке вещей, я повод для возвращения вдруг заинтересовал. Никогда мне не понять этого человека. Затасковала там, так ведь оно и было. Места себе не находила. У меня здесь жизнь, я уже проросла в это время. Странное движение губами. Наверное, теперь эта усмешка такая будет. И родственницы ваши. Папа Сережа, то есть отец Люси, погиб. С Люсей случилось несчастье, и мама приняла решение переехать сюда. Нормально, что уж говорить, у нас вся семейка шастает через столетия туда и обратно на твою голову. И слава богу, что это произошло именно сейчас. А господин Хакасидис, тоже, он уже боится, что тут перевалочный пункт путешественников во времени. Но смысла скрывать что-то уже нет, тоже. Только он вообще не виноват, с ним получился несчастный случай и он это время не выбирал. Бедняга, на нашем фоне он выглядит жертвой обстоятельств. Вы с ним давно знакомы? Пометочек становится все больше и больше. Да что ты о Хакасита, там я о нем слышала только, он известный командир в ополчении одной из сопредельных наших стран, был, а здесь за ним пришлось в Грецию ехать. Да, насчет Греции, он протянул руку и я судорожно вцепилась в нее. Пообещайте больше не совершать таких самоубийственных поступков. Знаете, вы единственный, кто мог бы меня тогда остановить. Долгий тяжелый взгляд. Я поздно узнал и не успел что-то предпринять. 27 апреля 1897. Граф встал посреди комнаты с отвращением, оглядывая скудную остановку и мутный свет, проникающий через плотные шторы. Вот объясни, что тебе на маховой-то не сиделось. Никто лишнее тебя не видел. Да и с делами проще бы было. Тюхтяев молча подал толстую папку. Теперь он сконцентрировался на анализе информации и получалось это у него получше завсегдатаев Фонтанки, 57. Спасибо, дорогой. Граф прошелся по комнате. У тебя ум цепкий, скажи, что думаешь про Грецию. Тюхтяев искренне изумился. Его интересы традиционно вращались внутри границ империи. Война, сам знаю, на кого надежды возлагаешь, турки. И надолго это все? Вряд ли, турки сильнее. Читал, что его величество туда госпиталь отправляет. Тюхтяев кивнул, продолжая удивляться необычному направлению разговора. Родственница моя туда уехала, с госпиталем. Чуть из-под лобья посмотрел визитер. До Тюхтяева информация дошла не сразу, но оказалось помощнее удара лошадиным копытом. Грифель с хрустом распался на три части. Как? Ну нас с тобой она спрашивать не стала. Огрызнулся граф. Хотя что это я? К тебе она съездила попрощаться, на Тихвинскую дорожку, и еще в письме попросила подхоронить ее туда, если вдруг поездка неудачно пройдет. Верните ее, и не поймешь, просит или требует. Как? Я все надеюсь, что она у Джунковского осталась, там поспокойнее. И почти два долгих месяца беспокойных ночей и замирания сердца перед каждым визитом посторонних. А когда госпитали вернулись и об этом много писали, графиня Татищева стала звездой прессы на пару дней. Эти газеты он начальнику не вернул. Иногда снилось, конечно, то бывали очень хорошие ночи и очень правдоподобные сны, которые хотелось хранить в памяти, словно самые ценные дары. И ночное вторжение с робким «это я», Ксения, самое удивительное и ужасное событие с тех пор, как взрыв разделил жизнь над и после, сначала показалось просто продолжением сновидения. Даниэль засердитого и цепкого. Декабрь 1897. В любом случае это был очень полезный опыт. Лечит от наивности и восторженности. Резюмировала я свои критские приключения. Кивнул. И много здесь еще таких странников, как вы. Это уже с подглядыванием в листок, значит, тоже немного волнуется. Ну, тут я могу сдать все свои подозрения, которые доселе никого больше не обеспокоили. Всех моих знакомых вы только что видели. Полагаю, что у французов кто-то точно есть. Они подводную лодку сделали по образцам Второй мировой войны. Возможно, и у немцев взрыв на заводе, после которого мы с графом продали противогазы, тоже произошел неспроста. А так мало ли людей по психиатрическим лечебницам всякое рассказывают. Резонно, и целая россыпь значков и схем на пару листов. И ваше родное время — это наше будущее. Вот насчет этого я голову ломала еще в 15-м году, мучаясь от бессонницы, и даже собственную теорию вывела. Не совсем. Думаю, это один из вариантов. Но многое уже точно пошло не так. Война в Греции закончилась на других условиях. Ходынка унесла в половину меньше людей. Даже в мелочах, их сиятельство в нашем прошлом не занимал пост московского губернатора. Петенька погиб на дуэли холостым и на пару месяцев позже Фрол Матвеевич вообще ужасным образом умер еще в 93-м. Простите, а вас я не узнавала, потому что мы не были знакомы. Хотя кое-какие события здесь происходят как по графику, например, смерти известных лиц. Мы должны поработать в этом направлении. Возможно, еще какие беды предупредим. Он покачал головой. А какое оно, наше будущее? Тебе в одном предложении, так оно выйдет лаконичным и совершенно нецензурным. Прямо-таки в одно шестибуквенное слово можно уложиться. Или месяцами рассказывать обо всем, что помню из курса истории. Да так себе, честно говоря, особенно для этого поколения. И я начало самое сложное. Насчет Федора Андреевича Фахта. Не стоит, я все понял. Отчеканил он, не поднимая головы от листка. Ну надо же, ревнуешь. Подумать только, бросил меня на целый год. Позволил поверить в свою смерть, а теперь ревновать начал. Ну так я тебя удивлю еще больше. Вряд ли. Вдохнуть, выдохнуть и максимально нейтрально продолжить. Когда мне удалось вернуться в свое время, он провалился вместе со мной. И может подтвердить все, о чем я рассказываю. А я-то ума не мог приложить, за что он на меня волком смотрит. Усмехнулся статский советник. Любите его? Да тебя я люблю, старый осел. Не знаю. После вас я не хотела ни к кому привязываться слишком сильно, раз это оказывается настолько больно. Сейчас я настолько опустошена, что не знаю уже, что и к кому чувствую. Он чуть откинулся на спинку кресла, так мне стало понятно, что и ему этот разговор дался немалой кровью. Думаю, лучше начать с того, что я освобождаю вас от данного обещания, произнес нарочито нейтрально. Так о погоде говорят в далекой местности или о литературе минувших эпох. Я не сразу поняла, что же означают эти звуки. Михаил Борисович, я до сих пор не очень хорошо ориентируюсь в нюансах местного этикета. Это же как ледяной водой облить. Скажи, что я не так все поняла. Обязательно расскажите потом, как у вас там все устроено. Складывается ощущение, что кроме меня, все побывали в 21-м столетии. Улыбнулся он. Я не сегодня пришел к этому выводу. Не переживайте вы об этой сцене. Вы разрываетесь между эмоциями и долгом, страдайте. Я такого не хочу. Поэтому должен поступить как любой порядочный человек и предоставить вам свободу. Когда я умер, вы смогли жить дальше, и это правильно. Но сейчас вам приходится выбирать между прошлым и будущим. Не нужно себя хоронить. То есть теперь ты еще и благородство поиграть решил? Сначала трусливо спрятался от меня, а теперь, когда раскрыла твою тайну, вывернулся по-другому. И как вы можете меня бросить после всего, что между нами было? Мы же, я же в январе вам кольцо отнесла. Да, у нас еще не отменена свадьба, так то, это, долго возится с шатленом и наконец достает золотой ободок. Есть ли вообще границы у этого безумия? Да, я порой гуляю там. Интересные, скажу, ощущения. Маньяк поселился у кладбища и гуляет на собственной могиле. Нормальных мужиков не осталось вовсе. Ощущения у него, видите ли, интересные. Надо было свой крест рядом поставить, а не вытаскивать его, и посмотреть, что будет. А в том месте, где у вас раньше совесть была, тоже теперь интересные ощущения. Выпалила я перед тем, как убежать к себе. позвала Демьяна и велела ни под каким предлогом не выпускать Тюхтяева из дома. Тот кивнул, скорбно следя за тем, как слезы заливают пышную юбку. Минут через 20 пришла мама, и я рыдала на ее коленях. Была безутешна, и такой же и ушла в сон. «Ну хочешь, я ему морду набью?» — щедро предложил Хакас поздним вечером, когда я с распухшим от слез лицом выползла наружу. Влюбленные тихо сплетничали в музыкальной комнате, благо информационный повод на зависть любой желтой прессе моего времени. «Не смей!» — взвелась задремавшая было на его коленях Люська. «Я этот нос из ничего слепила в доисторических условиях, а после тебя точно не восстановлю. Да шучу я, за что его?» Он потрепал ее по макушке. «Ксюх, ну ты сама рассуди, он тебе все правильно сказал. Я его в чем-то даже понимаю и уважаю. Он тебе жизнь портит не хочет. Федька, конечно, психанул зря, но нормальный мужик, остынет, наверное», — поправила Люся. «Да, сестренка, вот сейчас ты ни в чем не виновата, а перед всеми крайняя». Из комнаты нашего гостя не раздавалось ни звука. Устя лаконично сообщила, что жив, от ужина отказался. Собрал вещи и пытался уехать, но был задержан и отведен обратно. Когда все убедились, что я успокоилась и расползлись по комнатам, я босиком, тихо-тихо отправилась туда, где до сих пор не погасла свеча. Поцарапалась в дверь, с грустью вспомнив того, кто однажды также пробирался ко мне в Костромской усадьбе. «Ксения Александровна, у вас же нет кошки», — усмехнулись за дверью. «Могу я войти?» — хрипло прошептала я. «А вы умеете спрашивать?» Он открыл дверь и пропустил меня внутрь, отводя взгляд от лица. Я осмотрелась и заняла кресло, в котором до этого столько часов следила за его самочувствием. «А ведь он еще тогда задумал бросить меня. Вы почему не спите?» Я рассматривала тени под глазами. «Конечно, синяки от операции тоже имеют место, но вряд ли он упивается тупиком, в котором мы все сейчас оказались. Могу спросить вас о том же», — мягко парировал мой пленник. «Я-то отоспалась, а вы к побегу готовились». «Угу, саквояж собранный, особых признаков жизни нет. На столе письмо, и адресата, по-моему, я регулярно в зеркале вижу. Полагаю, что мое дальнейшее пребывание здесь неуместно». «Вон оно как, и куда же вы собрались?» «В этот кладбищенский предбанник, вас еще резать и резать, нужен присмотр, лекарства, чистота, тепло». Я всхлипнула. «Почему вы так со мной?» Он опустил взгляд. «Вам больно?» «Да». Взвелась я и почувствовала палец на губах. «Все спят, не нужно их беспокоить». Он присел напротив. «Не переживайте обо мне. Теперь у вас есть семья. Зачем вам старый больной покойник?» «Не больной, просто еще не долеченный», — всхлипнула я. «И вовсе не старый. Ксения, в каком году вы родились? Это он вообще зачем?» «В 1988, а ведь едва не назвала 872 по привычке. 139 лет разницы», — шепотом воскликнул он. «А я-то переживал насчет 23, рассмеялся, и вскоре к этому присоединилась я. Почти как раньше, только отдает безнадегой. Пообещайте, что не уйдете, пока мы вас лечим. Я многое могу выдержать, Господи, но не отнимай все сразу». Молчит. «Я могу снова попросить, ведь сработало же 6 недель назад». Опять молчит. И даже когда я стою перед ним совершенного голая, все равно молчит. «А может, вы бросите меня с завтрашнего дня?» Утренний завтрак проходил в волшебной обстановке. Я была удивительно безмятежна и довольна жизнью. За ночь глаза вернулись к обычному состоянию, и лицо более не напоминало подушку. Тюхтяев непроницаемо поглощал омлет, прочая родня переглядывалась, но берегла хрупкий мир. «Как съездили?» — поинтересовалась я у мамы и Хакаса. «Там, конечно, работы полно, дом заброшен, но природа хорошая», — защебетала мама, радостная от перемены темы. «А какая там охота?» — с восторгом подхватил Дмитрий. «Я столько зайцев ни разу вместе не видел». После завтрака Люся бочком-бочком протиснулась в кабинет. «Ну что у вас? Ой, а глаза-то как горят. Все хорошо, дружить будем. Долго и счастливо». Я досчитала баланс доходов и расходов и поняла, что 1020-30 на ремонт усадьбы выделить смогу сразу, а остальное по весне. «Посмотри, что следующее резать станем». «Нет, он что тебе сказал?» Люся не удовлетворилась коммюнике. «Что дает мне абсолютную свободу самовыражения. А уж как я ею воспользуюсь, а говорить не успел. Раз полную свободу дал во всем, к Феде поедешь?» — не унималась сестрица. «Нет, по времени. В прошлый раз его ревность чуть не вылилась в мою полную сексуальную инвалидность. что-то пока повторять не хочется. Да и вообще не ясно, с каким лицом и с какими речами я могу к нему обращаться теперь. Люська с сожалением отстала. А я действительно не знала, что теперь со всем этим делать. И что говорить Федору, да и зачем. Что я их обоих люблю, но каждого по-своему. Да и толку-то от разговоров. С одним поговорила, бросил, с другим не разговаривала. Тот же результат, только без неприятного сотрясения воздуха. Ночью я ушла в разнос, конечно. Обнаженной всю акробатику исполнять проще, поэтому подобралась ближе, оперлась ладонями на его колени. А вот теперь честно скажите, что хотите, чтобы я ушла? Все-таки год без секса, плохой советчик в разумных начинаниях. Поэтому я беспрепятственно расстегнула его сюртук, стянула жилет. Вот даже в таком состоянии человек следит за приличиями в одежде. Куда мне до него? По пуговке освобождала тело от рубашки. Такое непонятное выражение лица. С нервами получилось не все, так что мимика местами отсутствует. Но сейчас этого не скажешь. Вы хотите этого, так? Напряженно спросил он. Нет, вот так. Впервые за все это время поцеловала его в губы. Слегка непослушные, но как прежде страстные. И убедилась, что самообладание мужчины склонны переоценивать. Я оседлала его колени и почувствовала, как правая рука обнимает мою талию, а левая зарывается в волосы. Обнаженные тела касались друг друга прямо по свежим шрамам, да и я сама дышала шумнее, чем он в нашу первую встречу, губы прижаты друг к другу так плотно, что даже апокалипсис не разделит нас, с этой секунды мы единое целое. Мы рухнули на кровать, причем я даже не поняла, как оказалось зажатой между стеной и его телом. Не самая стратегически выгодная позиция. Он оторвался от моего рта и уткнулся в шею, замер. «Я очень скучаю», – прошептала ему на ухо. «Я тоже», – ответили мне после очень долгой паузы, но не стоит усложнять все еще больше. Вот за силу воли я его уважаю, а за решение задушить готова. Но мне и не обещали, что будет легко. «Вы останетесь?» «Хотя бы в чем-то я должна сегодня победить, если это не будет вас обременять». Потерлась виском о его отрастающую щетину. «Иногда мне кажется, что раньше никого не любила, то есть влюблялась, увлекалась. Конечно, порой бушевали всякие страсти, но такого чувства, когда ты вся, часть другого человека, а он, тебя, при этом можно жить врозь, но только вместе ты чувствуешь эту жизнь полной». Вот такого не было ни разу, ни в одном измерении. Даже с Петей я была счастлива, но как-то односторонне, лишь потребляя все, что он мне давал, не обременит. Я очень рада, что вы здесь живете. Может быть, и остальные вещи перевезем? Возможно. Все равно тот адрес провален теперь. Это верно. Захотела рассказать о цветке в окне, но слишком много объяснений для 3 часов ночи. Бумаги ваши в подвале лежат. Когда понадобится... Спросите у Демьяна. Он чуть замирает, потом выдыхает и, кажется, машет рукой. Я совершенно безнадежна. Вы успокоились? Ну не этим бы словом я все назвала. Поэтому осторожно перекатилась через его тело и спиной прижалась к груди.